Выпить, закусить и запомнить. В конце 70-х у меня была знакомая Наталья Петровна, врач в одной довольно известной клинике. Она рассказала такую историю. Одна пациентка, выписываясь из больницы, протянула ей маленькую красивую коробочку в подарочной упаковке с ленточкой. Наверное, это муж пациентки принес, когда приехал забирать свою жену домой. Наталья Петровна догадалась, что это духи, но на всякий случай спросила, слегка нахмурив брови, «А что там?» «Французские духи Эллипс», — сказала пациентка. «Духи Эллипс тогда стоили 30 рублей. Не очень дешево, конечно, но и не бог весть, что такое». Наталья Петровна сказала спасибо, и все. Но подумала, что через неделю день рождения жены ее брата, вот подарок готов, поэтому она не разворачивала упаковку, разумеется. А еще через неделю жена брата зашла к ней домой по какому-то делу, прямо в прихожей сказала: «Спасибо тебе, Наташка, ты добрая, внимательная», — повертела ногой, обутой в новый сапожок. «Ты про что?» — удивилась Наталья Петровна. «Не притворяйся», — сказала жена брата. «Я же говорила, что у меня нет зимних сапог, а ты запомнила, подарила мне 100 рублей на сапоги». «100 рублей?» «Ну да, одной бумажкой, сверху духов резинкой прихвачено. Это что, разве не от тебя подарок?» от меня, конечно», — сказала Наталья Петровна. «Ну и все, и хватит об этом. Носи на здоровье. Спасибо. Пожалуйста, я очень рада», — честно сказала Наталья Петровна. Она в самом деле была рада, что все вышло именно так, что жена брата истратила ей деньги и придумала красивое объяснение. «Вот гляди», — объяснила мне Наталья Петровна. Допустим, она догадалась, что это передаренный подарок. Ты, конечно, догадалась. Ну и что ей делать? Отдавать всю коробочку? Или только 100 рублей? А мне что, брать назад? Глупо. Не брать еще глупее. В любом случае, обида и ссора. А если б она вообще ничего не сказала, спросил я. Тихо купил бы себе сапоги и все. Да, но остается пациентка, сказала Наталья Петровна. 100 рублей — это много. Это явно аванс на будущее, чтобы потом подъехать, взять домашний телефон. Допустим, звонит она мне в ординаторскую, а я ее отсылаю. Некогда, устал, мало ли что. Она думает, какая наглость, какое рвачество. А я не люблю, когда у меня так думают. У меня от этого затылок болит, давление поднимается. В общем, надо говорить правду, сказал я. Да, сказала Наталья Петровна, но не совсем уж прямо всю. Еще о подарках. Ночь. Последние рождественские гости откатили уж свои полные подарков трейлера домой. Теперь они, лежа в постели, с нетерпением ждут после завтрашнего дня, когда смогут пойти в магазин обменять свои подарки или же получить за них деньги. Хёк! Посмело ее чувство снега. Часть вторая, глава первая. То есть в некоторых странах подарки дарят с магазинными чеками и не видят в этом ничего, кроме удобства, хотя, на наш взгляд, это странно. А у меня в 1970-е и 80-е годы был подарочный фонд, целая полка в шкафу. В те времена было довольно трудно вот так зайти в магазин и сходу купить что-то приличное и очень дорогое. А друзей, приятелей, коллег было очень много. Дни рождения случались чуть не 2 раза в месяц. Поэтому, если я вдруг видел что-то подходящее, от хорошей книги до шелкового кашне, то старался купить для будущих подарков впрок. Если, конечно, в кармане были деньги. Но если деньги были, покупал без колебаний. Потому что потом замучаешься бегать искать подарок. Не наши дни, сами понимаете. Почему-то вдруг вспомнил бабушку Риту. Она всегда говорила маме, когда та уходила на работу: «Алла, если встретишь яйца, возьми». Мама и папа ужасно смеялись. Они часто повторяли: «Если встретишь яйца». Это превратилось в домашнюю шутку. А сейчас говорит «мэм». Я не понимал, чего тут смешного. Если встретишь, надо брать железные правила эпохи авосик. И вот я уже взрослым человеком, если встречал что-то подарочное, брал и тащил в свой подарочный фонд. Один мой знакомый сказал, что ему вообще надоело получать подарки. Дело было так. Он меня позвал на день рождения. Я спросил: «А что тебе подарить? Есть ее Вишлайст?» «Бутылку», — тут же сказал он. «А какую?» «Лучше красное вино или хорошие конфеты, или вкусные какие-нибудь фрукты в корзинке». Курил бы, просил бы хорошую табачку, но бросил недавно. Вот такая незадача. — Понятно, — сказал я, хотя мне ничего не было понятно. Но он объяснил. Мне всю жизнь дарили совершенно бессмысленную, но при этом довольно дорогую чепуху, муру, ерунду и хреновину. Я поступал так же с людьми. Бумажники, зажигалки, графины, шкатулки и вазочки. И ведь не выкинешь. Представляешь, сколько барахла скопилось за 40 лет самостоятельной жизни. Умножь на 10 среднее количество гостей, а ведь еще день рождения жены — страшное дело. Значит, я тебе дарил бессмысленную чепуху, обиделся я. Но ведь я тоже старичок, — сказал он. Мы квиты. А теперь я хочу получать в подарок вкусные вещи, выпивку тоже, полакомиться и забыть, вернее, запомнить, как было приятно. Я нашелся. А если я тебе подарю свою новую книгу? Новая вышла. Поздравляю, старик, книжка от автора, это приятно. А сколько она стоит? В магазине 300 с чем-то, — сказал я честно и добавил. Но я к автору брал в издательстве по 110. Тогда приложи бутылку, — сказал он. Идет, — сказал я.